Глеб Соколов. Жара. Говорите, Дедковский. Я ничего не знаю. Все, что я слышал тогда, я воспринимал как шутку. Врете. Вы были достаточно опытным человеком. Не могли не понимать. Таких шуток не бывает. Вот что, Дедковский. Гораничев отчаянно блефовал. Вам, наверное, известно, что находится под Троицкой башней. Вы же много работали в Кремле. В определенных кругах ходила легенда, что под Троицкой башней находится тюрьма для важных государственных преступников. Там якобы есть несколько специально оборудованных камер для пыток, где используется дыба с электрическим приводом и электронным управлением, щипцы с электронакаливанием и электрорезак для четвертования заговорщиков. Эта страшилка была в ходу, когда хотели попугать ужасами службы безопасности. На самом деле под Троицкой башней действительно существовали тюремные казематы. Но в последний раз они использовались по назначению еще в Средневековье. Тем не менее, на Дедковского страшилка подействовала. Он сказал, что Андропов перед смертью обнаружил письмо Брежнева, адресованное лично ему. Содержание письма шокирующее. О чем оно? Он рассказал вам? Нет, ни слова. Он сказал, что изменить все равно ничего нельзя. Информация только еще больше осложнит ситуацию. Поймите, я был молодым человеком. Вы были любовником Четверякова? Да, верно. Иначе зачем бы он стал вам во всем этом признаваться? Оригинал в то время существовал? Где он находился? Он говорил вам об этом? Да, твердо ответил Дедковский. Ну уже, говорите. Он сказал, что запрятал письмо в хитроумное место. Он опасался, если выяснится, что он читал письмо, ему не сдобровать. Тайник в руле любимого автомобиля Брежнева. Любимого автомобиля? Какого? У него их было больше 40 десятков. Дедковский занервничал. Отпустите меня. Я рассказал вам все, что знал. Четверяков умер на следующий день после этого разговора. Мне ничего больше не известно. Я никогда не придавал значения этой истории, не интересовался ею. Она была лишь мелким эпизодом, деталью разговора. Дымная мгла окутала город так, что не видно дальше 100-200 метров. К 17 вечера температура прогретого воздуха достигла максимума для этого дня, установленного 90 лет назад, и продолжила расти. Завтра ожидается до плюс 40 и ухудшение экологической ситуации. В зале отеля «Балчук-Кемпинский» собралось много народу. Последний день международного саммита работников средств массовой информации близился к концу. Финальное мероприятие. Вот что оставалось неотработанным. Заключительная встреча участников. Доклад представителей международной организации. Под ее эгидой проводился саммит. После всего торжественный ужин, несмотря ни на что. «Полагаю, официальная часть будет недолгой», — сказал московский журналист Дмитрий Наяшков Джозефу Доу. Коллега из Соединенных Штатов, понимающе усмехнулся. «Все уже сказано. Пора выпить за счет устроителей». Доу оглядел просторный холл. Американец — человек чрезвычайно общительный. Во время саммита постарался поучаствовать во всех мероприятиях, которые физически в состоянии охватить один человек. Но большинство лиц, по которым пробегал взгляд, были ему незнакомы. К мероприятию большой интерес. Часто бываю на таких тусовках. Обычно, если с самого начала не знаешь всех приглашенных, то к концу все лица знакомы. Сегодня море народу. Кто эти люди? Они пришли на халявный ужин. Кто же пропустит? Балчук Кемпинский. Наяшков ухмыльнулся. К тому же здесь хорошо работает хороший кондиционер. Прохладно. Куда спешить? Доу остался серьезен. Нет, на семинарах тоже было много людей. И еще столько же хотели прийти, но не смогли. Скажи им, как все здорово. Им будет приятно. Наяшков слегка кивнул головой в сторону немолодых мужчины и женщины. Спорить с американцем было неинтересно. На Наяшкова саммит не произвел никакого впечатления. Обычная тягомотина. Если бы не кондиционированный балчук и не фуршеты. Мужчина и женщина, оба в строгих деловых костюмах, несмотря на жару, двигаясь из разных концов холла, пересеклись в нескольких метрах от приятелей. Фрэнсис Барнс числился представителем Международного агентства по содействию свободной журналистике. Выглядел как человек не в своей тарелке. Наяшкову показалось, куратор саммита чем-то неприятно озадачен. Женщиной, с которой Барнс столкнулся в холле, была Симона Вишневская, гражданка США. Она выросла и получила образование за океаном, но имела семейные корни в России. Прекрасно, хотя и не без легкого акцента, владела русским языком. Симона была правой рукой Барнса, если не сказать, что являлась его обеими руками, ногами, а также головой там, где дело касалось организации московского саммита. Барнс русским языком не владел, его роль сводилась к получению от шефов более высокого ранга генеральной линии, а потом наблюдение за тем, чтобы эта линия неукоснительно выполнялась. Всей практической деятельностью под общим контролем Барнса занималась Вишневская. С ней многочисленный штат помощников, вернее помощниц. Симона отличалась нетрадиционной сексуальной ориентацией, слыла ярой феминисткой. Единственным мужчиной в ее ближнем круге был Барнс, но с ним, как с начальником, вынужденно считалась. Фрэнсис говорил с Симоной громче, чем в офисе. В холле было шумно, и все же Джозеф и Дмитрий расслышали почти весь разговор. «Срочно задержите начало!» «Что такое? Я не понимаю. Что вы говорите?» Взгляд Симоны стал колючим. Лицо вытянулось. «Вы должны во что бы то ни стало задержать начало мероприятия». Чувствовалось, что Барнс изо всех сил старается говорить как можно спокойнее, но агрессивность помощницы выводила его из терпения. «Зачем?» – она произнесла это гораздо громче, чем требовалось. Разговор велся по-английски. Фразу расслышали не только Наяшков и Доу. Стоявшая рядом троица, две женщины и мужчина, повернулась и посмотрела на организаторов. «Все уже собрались! Мы не можем откладывать. Официальная часть будет очень короткой. Вы что, не знаете? Торжественный ужин!» «Да, да, я знаю, но именно поэтому все будут ждать!» Барнс вышел из терпения. «Пора расстаться с этой стервой. Общение с ней стоит слишком много нервов», — подумал он в эту секунду. «В критические моменты неэффективно». «Симона, послушайте меня внимательно. То, что я вам говорю, очень важно. Вы должны сделать все необходимое, чтобы отложить начало мероприятия. Более того, постарайтесь сделать так, чтобы люди не не расслаблялись. В некоторые моменты Барнс умел говорить железным голосом. «Найдите слова. Я не могу за вас этого сделать. Я не говорю по-русски. Те, кто здесь собрался, журналисты, мне важно, чтобы сегодня вечером они были способны к ночной работе. Очень важной работе. Такой, которая запомнится им надолго. Эти репортажи будут похлеще отчетов о жаре и дыме, которые одолевают столицу России». Призрачный свет проникал в высокие окна. В его сиянии небольшой спортивный автомобиль марки «Мазерати» казался видением. Маргарет Тэтчер подошла ближе. Осторожно, словно опасаясь спугнуть призрака, положила руку на капот. Металл приятно холодил кожу. Она посмотрела на круглые фары. Затем взгляд переместился в сторону лобового стекла, проник внутрь. Салон, обтянутый дорогой кожей, его подробности в едва освещенном гараже тонули в полумраке. Бывшая премьер-министр Великобритании, железная леди, угадывала очертания удобных эргономичных сидений, свисающие ремни безопасности. Она припомнила историю этого автомобиля. В свое время он принадлежал самому генеральному секретарю Коммунистической партии Советского Союза. Когда машина только-только очутилась за воротами небольшого, но прославленного итальянского автопредприятия, она была одним из самых дорогих и люксовых седанов того времени. Поэтому на нее пал выбор руководства Коммунистической партии Италии. Мазерати Кватропорте был приобретен в качестве подарка руководителю державы, от которой в решающей степени зависело благополучное существование итальянских идеологических союзников. В 1968-м автомобиль отправился в Москву и положил начало знаменитой коллекции Брежнева. В гараже ЦК он простоял до тех самых дней, когда Красная империя вышла на свою финишную прямую. Именно тогда ушлые товарищи из компартии Эстонии умудрились перевести Кватропорте на свой баланс. С того момента Мазерати стоял в гараже в Таллине, а ее новые владельцы активно искали покупателей на коллекционный автомобиль среди видных людей стран Западной Европы. Тэтчер привлекла главным образом не марка автомобиля и не мощность его двигателя, а история, незримо прикоснувшаяся к его плавным спортивным обводам. Свет, лившийся в окна, стал еще более тусклым. Постаревшая леди продолжала рассматривать свое удивительное приобретение. Ближе к стеклу виднелся краешек спортивного руля. В этом автомобиле он был едва ли не самый приятный, изысканный и продуманный во всех отношениях деталью. «Тебя сегодня прикончат», – зло заявил Анатолий Геннадьевич, вернувшись в кабинет. Антон, как ни в чем не бывало, увлеченно орудовал палочками в шокадо бенто. «У тебя неплохо получается», – удивился агент. «Где так наловчился?» «Специально натренировался на курсах при японском ресторане», – сострил Рубцов. «Да», – взгляд Холмогорова выразил еще большее недоумение. «Никогда не слышал, что есть такие курсы. И чему там учат? Жрать?» «Не жрать, а есть при помощи палочек», — спокойно ответил Антон. «Пока вы тут занимаетесь ерундой, они там готовят почву для вторжения. Отучают местное население от родных вилок с ложками. А тут ведь как? Сегодня отказался от вилки с ложкой ради палочек, а завтра продался врагу за такую вот лаковую коробочку. Кстати, мне кажется, я вас на этих курсах тоже видел». «Тебя сегодня прикончат, я не шучу. Я рассказал тебе не все предсказание». Анатолий Геннадьевич сел рядом с Антоном на диван, снял с шокадо бенто лаковую крышку. Деревянные палочки лежали сверху, завернутые в узкий конверт из специальной бумаги. «Наши укладывали». Он вытащил палочки из конверта, выпиленные из одного куска дерева. Те не были разъединены до конца. Узкая, полунадпиленная перепонка соединяла их. Анатолий Геннадьевич с сухим щелчком переломил ее. «Японцы, вы не тогда так не положили». «Вам виднее, вы же японский шпион». Несмотря на шутливую манеру разговора, Антон был напряжен до такой степени, что во время отсутствия Холмогорова несколько раз ловил себя на мысли выскочить из кабинета, кинуться бежать, исчезнуть, затеряться на московских улицах. «Да, и японский, и английский, и французский, и итальянский». Зажав палочки, Холмогоров захватил обжаренную в кляре гигантскую креветку, переломил ее надвое и отправил в рот. «Но главное – зимбабвийский», – продолжал он, пережевывая лакомство. «С представителем африканской разведки я познакомился в общественном туалете на площади трех вокзалов, а уже он познакомил меня со всеми остальными». Полковник старался шутить. Рубцов чувствовал интуитивно, на Холмогорова тоже давит исключительное психическое напряжение. Что-то происходило вокруг, невероятное, загадочное, опасное для всех. Никто не чувствовал себя защищенным. «Как же так? Зачем зимбабвийский шпион познакомил вас с западными разведчиками? Это же его конкуренты. В Зимбабве платят мало, подрабатывает налево. Вот что, Антоша». В голосе Анатолия Геннадьевича впервые зазвучали отеческие нотки. «Я не шучу. Предсказание гласит, почему я должен вам верить? Вы опасный человек. Каждый раз новые подробности. Они входят в противоречие с предыдущими. Недавно вы сказали, что мне станет принадлежать половина мирового богатства. Но если я покойник, как же я стану олигархом?» «Посмертно. У всех супербогатых людей непременно отыскивается куча наследников. Ты уже поел?» «Отчасти. Вставай и пойдем». «Куда? У тебя что, в мобильном нет часов?» «Мог бы, в конце концов, посмотреть на улицу». Хотя Анатолий Геннадьевич с какой-то неприязнью взглянул на толстые шторы, наглухо закрывавшие окна. В кабинете горел электрический свет. «Час приближается». Спецслужбист зябко поежился. Два человека стремительно двигались по просторным залам выставочного комплекса. Их целью был самый дальний. Там в эти минуты проходил аукцион. Его организовывала лондонская фирма «Сотбис». На продажу были выставлены автор-раритеты. Самый маленький лот должен был начать торговаться с цены в 350 тысяч долларов. «Как вам удалось выйти на него?» – спросил Маликов, агент из отдела Гараничева. В выставочном комплексе на Красной Пресне одновременно было устроено сразу несколько мероприятий. Экспозиция, по которой транзитом проходили двое офицеров, в части своей тематики отстояла от аукциона, на который они спешили, бесконечно далеко. Сырье и оборудование для пищевой промышленности. «Опыт, дорогой мой, только лишь он один». Гараничев немного замедлил ход. Проход между стендами, по которому они двигались, упирался в тупик, глухую стену из нескольких больших двухэтажных выставочных построек. Гараничев решил, что правильнее будет свернуть налево, и опять прибавил шагу. В свое время этот типчик отсидел пару лет по стыдной статье. Слышал что-нибудь про дело кремлевских гомосексуалистов? Было и такое. «Вы занимались им?» В голосе Маликова не было удивления. Он знал. Гараничев был одним из старожилов спецслужбы. «Нет, я тогда копал другое дело. гибель первого секретаря Компартии Белоруссии. Шевченко ехал из Минска в один из колхозов, когда все и произошло. Из колонок, выставленных перед одним из стендов, неслась легкая джазовая музыка. «Я что-то слышал об этом», — проговорил Маликов. «Да, дело имело большой резонанс. Полагали, что это политическое убийство». Из-за дубовой двери доносился запах сигарного дыма. Его ни с чем не спутаешь. Пройдя несколько шагов, Гаспарян остановился. В руках чипы, фишки. На них разменял сотку баксов. Играть не собирался, хотел сойти за рядового посетителя. Никто не обращал внимания на Артура. Лишь девица в форменной серо-черной жилетке, черной короткой юбке из тех, что стояли у покерного стола, повернула голову, пристально вгляделась. Видимо, издалека приняла за знакомого игрока завсегдатая. Отвернулась. Артур немало поколесил по свету, знал, в западных казино дилеры – солидные, зрелые мужчины, сдают клиентам карты, играют за заведение. В Москве – молоденькие девушки. Одна из них вертела в руках башмак – пластиковый контейнер с прорезью, из которого вынимаются карты. Башмак! Привычная деталь казино. В сознании Гаспаряна мелькнула ассоциация. Тут же забыл ее, через несколько мгновений попытался вспомнить. Тщетно. Напрягся. Отложилось. При виде пластикового контейнера в голове возникла очень тревожная, неприятная мысль. Он перекинул ноги через край багажника. В висках застучало, тело охватило слабость. Сергей Хломов, так звали водителя «Вольво», рухнул обратно. Двигатель автомашины работал на холостых оборотах. Через деревянный ящик, который положил сюда накануне вечером, рука ощущала слабую вибрацию. Кожа на виске щипала. Тронул ее пальцами, ссадина. Старикашка-сволочь ударил по голове уже когда он был без сознания. По небу плыла светившаяся точка. Хломов, бессильно валявшийся в багажнике служебного автомобиля, обратил на нее внимание. Небосвод с мерцавшими звездами – единственное, что видно из багажника. Сильно пахло дымом, и было невыносимо жарко даже в этот ночной час. Точка не походила на бортовой огонь самолета или вертолета. Горела тусклым водянистым огоньком и очень медленно ползла между других звезд. Чтобы получше следить, Хломов приподнялся на локтях. Что это? Спутник Земли? Космическая станция, которая слишком приблизилась к Земле? А может, таинственная звезда Полынь, предвещающая конец света, гибель России? Не успел Хломов подумать об этом, как интуитивно повернулся, почувствовал на себе взгляд. Два глаза следили за ним из темноты у высокого глухого забора. Водила опять почувствовал во всем теле незнакомую немощь. Водянистая точка звезды Полынь вдруг на мгновение вспыхнула ярче. Как рассказали в Метеобюро Москвы и области, погода нынешнего лета более соответствует пустыням Средней Азии, за одним исключением. Вечерами прохлада балует бедуинов. В средней полосе России о легкой прохладе и бедуинам, и простым жителям можно только мечтать. Красные шарики вздрогнули, напряглись, а потом стали краснеть и пухнуть. Точно на них вдруг начал действовать сильный жар. Но потом они вернулись к прежнему состоянию. Через некоторое время все повторилось. Странная тревога воцарилась в мире красных шариков. То все оставалось по-старому, размеренно и безмятежно. То непонятный жар обдавал красный мирок своим дыханием. Поворот трубы отделял шарики от прицепившегося к ее стене предмета. Он и был причиной нового состояния. Черный, бесформенный, он не шевелился, но убийственная, мощнейшая энергия распространялась вокруг во все стороны. Золоченые детали на ножках мягких стульев на табуретах тускло поблескивали. Мягко ступая по полу, тот был выложен темно-бордовым мрамором, двое мужчин прохаживались вдоль колонн. Молодой господин что-то втолковывал пожилому. Вокруг распространялся аромат дорогой сигары «Гавана». Курил молодой, время от времени он подносил обрезанный кончик ко рту, обхватывал губами, втягивал и без того впалые щеки делал затяжку. Артур направился к бару. В Пале-Рояль напитки и закуски предлагались за деньги. Во многих подпольных казино для клиента все это было бесплатно. Еще раз осмотрел зал. Столы для рулетки, карт. Некоторые полностью заняты. На их фоне выделялись свободные. «Мертвые», — предположил Артур. Так на жаргоне посетителей называют столы, за которыми из суеверных соображений никто не хочет играть. Завсегдатый, узнав, что для кого-то стол превратился в холодный, игра не пошла, больше за него в эту ночь не садятся. Стол пустеет, превращается в мертвый. Цель – встретить Мацыгина, но где искать? Чтобы осмотреться и продумать дальнейший план, лучше всего подходил высокий табурет у дальнего конца стойки. Гладкая полированная спинка из дерева, покрытого черным лаком, серо-зеленая толстая подушка, чуть сдвинутая предыдущим седоком к краю жесткого сиденья. Массивная мраморная колонна удачно скрывала его от остального зала. Если там сесть, можно спокойно наблюдать за всем вокруг, а самому оставаться в тени. «Айриш Крим», — заказал Артур, небрежно положил на барную стойку широкое мужское портмоне с золоченой кнопкой, украшенной монограммой, кожаную ключницу. На ней был такой же вензель. Поверх двух предметов лег телефон марки «Верту». Модель «Signature White Gold» стоимостью под 40 тысяч долларов. Эксклюзивные издания для столичных скромников, поблескивающие белым золотом. Артур приобрел его недавно. Новая вещь радовала, даже в такой вечер отметил про себя. Бармен дольше приличного держал на мобильнике взгляд, не в силах отвести. Лаконичный продуманный дизайн над жидкокристаллической панелью, прочное стекло, говорят, используется в космической промышленности. НАСА вставляет такие стекла в окна своих челноков. Стоя перед Гаспаряном, рюмку сладкого и густого, как патока, бело-молочного ликера, бармен еще раз внимательно взглянул на драгоценную игрушку. Артур немедленно сделал маленький глоток, попросил пачку сигарет «Парламент», закурил. Тревога не оставляла его. Мацыгин неожиданно исчез из ресторана, не доев, не допив, не расплатившись по счету, не завершив разговора с Артуром, он просто испарился. Что-то произошло. Но что? Гаспарян сделал еще один маленький глоток ликера, затянулся, почувствовал, пальцы его от волнения начали дрожать. «Совпадение не может быть случайным», — пронеслось в голове. От высокой дубовой двери к бару шла та самая высокая красавица в обтягивающих брюках, накидке из темного газа и черных очках. Именно с ней был связан эпизод во время ужина, о котором мучительно размышлял Артур. «Синус, котангенс. Возьмите интеграл 2300. Антон отчетливо разбирал слова «заклинание», произносимые молодым человеком. Кирилл осмотрелся. Взгляд его скользнул по папоротникам, укрывавшим Рубцова. не заметил его. Кошка! Откуда она здесь? Жирная, сиамской породы. Она пробиралась у подножия раскидистых папоротников, неотрывно смотрела на Антона. Вот уж не думал, в зимнем саду Московского Кремля, где принимают глав государств, и вдруг, как в заводской столовой, кошки. Киска ласково потерлась о ноги, замурлыкала. Только бы чертова кошка не мяукнула. Тишина установилась особенная. Не двигалась ни одна ветвь. 497, 40, 36, 18, 254, продолжал отчетливо произносить Кирилл. Несколькими часами ранее Холмогоров ввел нового игрока. «Вот что, парень!» — Холмогоров повернулся к Антону, взгляд серьезный. Даже во время разговора про подопытную крысу не смотрел так. «Не знаю, как к этому отнесешься. Появились новые данные. Мы ошиблись. Ты не тот, про кого говорит предсказание!» Рубцов опешил. «Есть еще один молодой человек. Тоже работает в Кремле. Зовут Кириллом. Привлечен на 5 дней». «Идиоты, поторопились! Вы не проверили до конца! Я не виноват! У нас конфликт внутри спецслужбы! Извини за неудобство!» Чутье подсказывало. Так просто все не закончится. Тем более Холмогоров, похоже, и сам в это не верил. Антон кивнул. В зал под стук вилок и ножей, звон бокалов вошел полный человек. Он был в стильном дорогом костюме, не менее стильной рубашке, ворот расстегнут на груди, на несколько пуговиц, словно обладатель хотел подчеркнуть свое пренебрежение к принятым нормам. Лысый, хотя и не полностью. Остатки рыжих мягких волос курчавились над ушами на затылке. Было видно, человек чрезвычайно взволнован. Едва войдя, чуть не столкнулся с официантом. Тот нес на подносе тарелку супа. Ловкость молодого человека спасла костюм гостя и их обоих от неприятного разбирательства. Вошедший увернулся. Официанта не заметил. Взгляд, устремленный вглубь зала, с тревогой перебегал по лицам присутствующих. Рот немного открыт, словно перед этим быстро шел, теперь не мог отдышаться. Грудь часто вздымалась. Не увидев человека, которого искал, потянул ворот шикарной рубашки, сильнее распахнул его. В глазах мелькнула невыносимая боль, никто не заметил ее. Затем упрямо сжал губы, надменно запрокинул голову. «Ах так!» — говорил его облик. За одним из столиков Мацыгин воскликнул. «Опа! Этот-то здесь зачем?» Вошедший заметил красавицу в черных очках. Прежде ее закрывал от него метрдотель, беседовал у коричневой колонны с каким-то мужчиной. На мгновение гость застыл, словно не верил глазам. Резко набрал в легкий воздух. Тревога сменилась торжеством. При виде женщины в темном газе он словно впал в молитвенный экстаз. Затем экстатическое выражение лица сменилось напряженной маской жесткого, уверенного в себе бизнесмена. Он разглядывал ее слишком долго, затем резко повернулся. Энергично зашагал, упрямо наклонив голову. В сочетании с полной приземистой фигурой могло выглядеть комично, но нет. Упрямая злость, источаемая этим человеком, у кого угодно отобьет охоту смеяться. Гость стремительно вышел за дверь. Артур наблюдал сцену заодно с Мацыгиным. Тот изменился в лице. Гаспарян хотел поинтересоваться, кто это. Мацыгин вскочил с кресла, бегом ринулся к выходу. Недоумевавший Артур остался сидеть. Красавица лениво ела, время от времени отпивая маленькими глотками вино из бокала. К происходившему вокруг не высказывала ни малейшего интереса. Издалека, внимательный к деталям, Гаспарян приметил. Рядом с бокалом лежит мобильник. Дамский вариант той же фирмы, что и у него, Верту. Даже на расстоянии заметно мерцание крупных бриллиантов. Прошло минут 20. Мацыгин исчез. Артур попытался дозвониться до коллеги, но телефон выдавал длинные гудки. Биржевик не отвечал. Неожиданно, только заказала десерт, еще не принесли. Красавица подозвала официанта, не дожидаясь счета, сунула молодому человеку несколько крупных купюр, энергично поднялась с кресла, схватила со стола Верту, стремительно вышла из зала. Через некоторое время, доужинав в одиночестве, покинул ресторан и Артур. По данным Мосэкомониторинга, дым от торфяных пожаров обостряет и без того сложную экономическую ситуацию. Так, среди концентрации веществ и индикаторов горения, а именно взвешенные частицы, углеводороды и угарный газ, значительно превышают норму. Главный терапевт Департамента здравоохранения столицы рекомендует реже выходить из дома, носить марлевые повязки, занавешивать окна марлей и 2-3 раза в день смачивать ее водой. Широкие листья тропических растений едва заметно колыхались. Дуновение ветерка, пробегавшего по зимнему саду, было слабым. Запах гари, от которого за пределами кремлевских дворцов нельзя было найти спасения, здесь не чувствовался совершенно. «Что вы от меня хотите?» Антон напряг слух. Голос принадлежал ровеснику, говоривший даже моложе Рубцова. Страх заставил как-то по-особенному вибрировать голосовые связки. «Не понимаю, что хотите. Поздно, темно. Ни на какую башню не пойду. Отправляйтесь сами. Я еще не сошел с ума. Нет никаких предсказаний. Только псих мог такое выдумать. Президент в этом участвовать не может». В отличие от меня, с главой государства не встречался. Антон почему-то обрадовался. Под самым потолком пролетела маленькая пестрая птичка. Сделала круг, стремительно приземлилась на верхушку раскидистого дерева. Несколько раз мелодично прочирикала что-то. В хрустальном фонтане причудливо играли лучи света. «Добро пожаловать в сад коммунизма!» Анатолий Геннадьевич пригласил Антона к столу. Не сразу Антон догадался. За соседним столом сидит тот самый Кирилл. Сквозь прозрачную стену открывался изумительный вид на кремлевские постройки. Крыши и стены видны благодаря мощным прожекторам, которые били с разных точек. Их яркие лучи высвечивали неподвижные пласты сизого дыма. На столе был кофейник с причудливо выгнутым носиком, несколько чашек с блюдцами. Рубцов взял в руки кофейник, из носика в чашку полилась темно-коричневая жидкость. Хлебнул. Чай предпочитал сладкий, но сахарницы на столе не было. Анатолий Геннадьевич вдруг перестал интересоваться Рубцовым. Ушел, оставив его одного. С Кириллом за соседним столиком разговаривали незнакомые Антону люди. «Здесь у них штаб», — фантазировал Рубцов. Примерно минуту он сидел, отвернувшись. А когда повернулся обратно, Кирилл был за столиком один. Неприятный холодок пробежал по позвоночнику. Тотчас припомнились слова Холмогорова. «Крыса и эксперимент». Не шутил. Опыт начинается. Крыс было две. Напряжение охватывало сильнее. Он поднялся из-за стола, сделал несколько шагов в сторону экзотических деревьев, медленно двинулся сквозь сад. За буйными тропическими зарослями виднелся фонтан с горкой. Весело падала на хрусталь вода. Струи играли всеми цветами радуги, как будто ничего не происходило. Впереди зашевелились ветви. Кто-то двигался со стороны знаменитой стеклянной стены. Антон стремительно перебрался левее, поднырнул под широкий стебель, спрятался в густых зарослях тропических папоротников. Кирилл. Рубцов принялся наблюдать. Новый герой предсказания явно опасался чужих глаз. Выбирал в саду коммунизма наиболее сумрачные углы. Он огибал стволы низкорослых пальм, низко пригнувшись, пробирался под наклонившимися под собственной тяжестью широкими листьями. Антон раздвинул папоротники шире. Что, черт возьми, он делает? Поведение Кирилла озадачивало. Подойдя к барной стойке, женщина резким, сильным движением ноги отодвинула табурет. Раздался грохот. Бармен как раз в этот момент склонился над кассой, встрепенулся. Красавица уже сидела на высоком стуле за стойкой. Черные очки по-прежнему скрывали половину ее лица. Вынув изо рта зажженную сигарету, Артур выпустил дым. Руку не опускал, опять затянулся, задержал дым в легких подольше. Он неторопливо разглядывал ее профиль. Голова у нее была маленькая, точеный, слегка вздернутый нос с четко прорезанными правильной формы ноздрями. Маленький, немного выдающийся подбородок. Настоящая, почти античная красота. Умное лицо свидетельствовало о постоянной работе ума и упрямом характере. Бармен ждал. Видимо, разглядывать посетительницу доставляло ему наслаждение. «Посреди простыней», — расслышал Артур заказ. Бармен на мгновение склонил голову немного вбок, видимо, уточняя, знает ли он на самом деле, что это за адская смесь. Потом, вспомнив, торопливо кивнул, обернулся к задней полке. На фоне зеркал длинный ряд разнообразных бутылок со всех концов света. Женщина пристально, как-то очень по-мужски, наблюдала за барменом. Так опытный водитель, пригнавший машину на автосервис, следит за работой незнакомого молодого механика. Бармен отвинчивал с бутылок пробочки, наливал напитки, выдавил сок лимона, смешивал ингредиенты в шейкере с измельченным льдом. Она отвернулась, вынула верту, глянула на дисплей. Особо прочное стекло тускло блеснуло. К тому времени, как она убрала телефон, коктейль в постели, смесь рома Бакарди, бренди, ликера Куантра и лимонного сока был готов. Бармен торжественно поставил запотевший бокал на стойку. Она быстро опрокинула его содержимое. Женщина слегка покачнулась, потом медленно вынула деньги, устало положила на стойку. Бармен отчего-то не спешил брать. Она пошла прочь куда-то к дальней стене, в которой видна закрытая дверь. Сделав несколько шагов, тряхнула головой, взметнув в воздух каштановые волосы. «Какое наваждение отгоняет?» — спросил себя то и дело затягивавшийся дымом Гаспарян. Красавица достигла двери, отворила ее. Артур залпом допил ликер и жестом поманил бармена. «Повторить. Кто такая?» «Ее зовут Агата. Кто она, не знаю. Бывает здесь часто. Я работаю не так давно». Молодой человек уходил от ответа. Гаспарян уже смотрел в другую сторону. «Вот и он», — проговорил Маликов. Они стояли на пороге павильона. Несколько автомобилей были расставлены по бокам просторной аукционной площади. Искусная подсветка, хромированные детали авто, сверкающие словно на солнце, кругом дорогие кресла. Взгляды собравшихся в зале людей были прикованы к казавшемуся старомодным угловатому черному автомобилю. «Ниссан Президент», – прошептал Маликов. Сама по себе машина не произвела на него впечатления, Но исходившая от нее аура подарена Брежневу бывшим министром японского правительства Хирохиде Исида была способна тронуть душу даже равнодушного. На этой машине отправлялись в короткие автопутешествия по Москве президент США Ричард Никсон и госсекретарь Генри Киссинджер. «Это вы?» С кресла в последнем ряду поднялся, шагнул навстречу невзрачный мужчина лет 40. Мацыгин на мгновение вышел из двери, которая вела из большого зала в зальчик поменьше. В большом зале стояли игровые столы, за колоннами располагался бар с длинной стойкой, батареей бутылок у зеркальной стены. Был ли маленький зал еще одним обычным залом казино, или это покер-рум, Гаспарян не успел рассмотреть. Бросились в глаза клубы табачного дыма. Игроки, расположившиеся за карточным столом. Огромный абажур. Он был полутораметрового диаметра и низко свисал с потолка на черном тросе. В центре абажура горели лампы, дававшие мягкий ровный свет. Любой из игроков, протянув руку, чуть-чуть приподнявшись на стуле, мог дотянуться до них, прикоснуться к горячему стеклу. Мацыгин. Вид его был ужасен. Осунувшееся лицо, черные круги под глазами, осмотрел игроков в большом зале, потом исчез за притворившейся дверью. Артур неторопливо допивал порцию Irish Cream. Хотелось вскочить, стремительно пересечь зал, рвануть на себя дверь. В ней не было ничего необычного, но для Гаспаряна теперь окружена ореолом тайны. Был уверен, Мацыгин еще находится в нескольких метрах от нее. Чего я хочу? Что может принести вечер? Артуру невыносимо признаться. Предложение Мацыгина ввергло его в лихорадочное состояние. Нервы на грани. Рациональное естество Гаспаряна противостояло соблазну по имени «Шанс» из последних сил. Мог сыграть на невероятном, полученном едва ли не чудом знании о новом экономическом кризисе, что разразится в ближайшие сутки. За несколько часов обогатиться так, что не выйдет за долгую жизнь. Сделал последний глоток ликера, затушил в пепельнице сигарету, выкуренную лишь на треть. Разумные соображения не приходили в голову. Артур понял, погиб. Ночью совершит невероятную глупость, возможно, разрушит собственное будущее. Это неминуемо. Душа сметена. В мыслях переплелись красавица в черных очках, всколокоченный Мацыгин, завтрашний неминуемый кризис. Соблазн, открытый старым биржевиком, действовал. Гаспарян рассчитался за выпивку сигареты. Оставив бармену чаевые, направился к двери, за которой исчез Мацыгин. Берясь за ручку, он предполагал в зале увидеть за одним из игорных столов биржевика, быть может, в самом центре, под большим низким абажуром. Едва потянул ручку, дверь отворилась сантиметров на 20, донесся разговор. Два человека стояли у входа. Один из них — Мацыгин. «Открой, Артур, дверь посильнее, окажется лицом к лицу». «Все видят то, о чем я говорю каждый день, но никто не способен соединить разрозненные части в одно целое. И слава Богу, до сих пор никто ни о чем не догадался. Лучше им всего этого не знать». «Неужели все так плохо?» — голос Мацыгина дрожал.